Интерлюдия первая. Безликая смерть. Высота 30 метров. Ветка толстая, хвост держит. Баланс есть. Винтовка в упоре. Прицел на ворота 962 метра. Толпа шумит. Камеры, дружина, цель стоит там. Когда я вспоминаю прошлую жизнь, я снова слышу, как звучит язык. Слова становятся длиннее, мягче. Я думаю фразами, а не кусками. Наверное, не все эмоции умерли во мне. Я помню, как это началось. Мне было 15. У матери был клиент, грубый, дешевый, с перегаром. Он решил не платить. Она молчала, а я не смог. Когда он вышел, я пошел за ним. В руках нож. Я тогда еще говорил с собой, как с человеком. Вот и все. Просто встань сзади. Вот и все. Вот так. Под ребра. И нож вошел легко, будто туда и предназначен. Он исчез, а я остался. Это стало моими первыми деньгами. За его смерть я заработал, и он все же заплатил. Мать получила, я забрал часть. И тогда во мне что-то окончательно поломалось. Я понял, что это не просто легкий способ. Это мой способ. Способ, который подходил мне. Убивать и получать за это. Журналист выходит вперед. Голос громкий. Вопрос звучит прямо в лицо цели. Я не стреляю. Ни время, ни место. Слишком близко охранник. 11-й ранг. Он может остановить пулю, даже если она скрыта кожей зверя-призрака. Нужно ждать. Другой момент. Я не могу промахнуться. Никогда не промахивался. Потом я попал в армию. Я пошел не по зову долга. Там не было ни патриотизма, ни романтики. Для таких, как я, это был единственный способ выжить и хоть немного подняться выше грязи. Простолюдин, сын шлюхи, без имени, без связей. У таких нет будущего. Но в армии мне дали оружие, и впервые оказалось, что оно слушается меня лучше, чем многих. Там я получил навыки, которыми пользуюсь до сих пор. Стрельба, маскировка, умение ждать, терпение. И самое главное — понимание, что все в этом мире решается одним нажатием пальца. Магии во мне не было и быть не могло, но я понял — это и есть мой путь. Я стану тем, кто убивает магов, герцогов, графов, даже князей, если придется. Убивать тех, кого считают неприкосновенными. В диких землях я потерял остатки жалости. Сначала к чужим, потом и к своим. Мы воевали за воду, за руду, за какие-то грязные контракты, но точно не за идею. Солдаты смеялись надо мной. Я был самым бедным, без имени, без рода, без поддержки. Неделя. Больше им было не отведено. Через неделю никого из них не осталось. Я научился убивать не только оружием. Я научился убивать обстоятельствами. Один угодил в капкан местных. Смешно, 21 век, датчики, броня, а он все равно погиб в яме с кольями, как первобытный зверь. Другой пошел через болото. Я знал, где оно. Я не остановил его. Зачем? Еще один перестал просыпаться. Таблетки бывают разными. Каждый раз я наблюдал, и каждый раз это удивляло меня. Человек умирает легко, стоит чуть подтолкнуть его в нужную сторону. Это даже забавляло. Я убивал выстрелом, ножом, руками, но сильнее всего меня смешило то, как они сами шли навстречу своей смерти. Тогда я окончательно понял. Я нашел свое ремесло. Не простую службу, не способ выжить. Я нашел профессию, которой буду держаться до конца. Настоящее. Прицел все там же. Барон стоит. Максим напрягся, заметил. Не меня, магов, этих дураков. Светят силой, будто флагом машут. Глупо. Я не вижу эхо, как видящий. Глаза туманника не дают видеть все. Мага найду, этого достаточно. Но вижу, где оно есть. Плотность, блики, даже отсюда видно. Седьмые, восьмерка, да, точно. Восьмой ранг в толпе. Может, и его убить? Просто потому, что могу. Два выстрела, успею. Первый барон, второй восьмерка. Весело. Армия закончилась быстро. Я понял, чтобы стать настоящим убийцей, нужно себя менять. Простолюдин без магии никогда не догонит аристократов. Только через тело. Первое — стереть отпечатки. Заплатил. Денег не хватало, но выхода не было. Нужно было двое. Один сжигает, второй залечивает так, чтобы кожа никогда не восстановилась. Чтобы отпечатки не появились снова. Денег не было, поэтому платил делом. Заказ первого — убить жену. Заказ второго — убить любовника жены. Любовником жены второго оказался тот, кто хотел убить жену. Маленький городок, грязные люди. Мне было только лучше. Я сделал все, что просили. Убил обоих. Выполнил два заказа. И подтер за собой все следы. Те, кто знали о моих грехах, не дожили до утра. Я никогда не оставлял свидетелей после своих манипуляций. Никогда. Единственный, кто знал обо мне хоть что-то — черный хирург. Он был моим оружейником, моим кузнецом, тем, кто собирал меня заново. Я приходил к нему снова и снова. Усиленные руки, ноги, позже — хвост. Много кто считал это ересью. Мутанты, уродцы, твари в человеческом обличье. Для меня это было ремесло. Мое ремесло требовало инструмента. Хвост держит меня там, где человек упал бы. Ноги позволяют прыгнуть выше. Руки держат винтовку, даже если ломается кость. Все это не уродство. Все это необходимость. Он собирал меня как коллекцию. Кости монстров, сухожилия, чужие железы. Я приносил ему материал, иногда живой. Он вставлял их в меня, и я уходил сильнее, тише, быстрее. Я не просил красоты, я платил за функциональность. Остальные боялись становиться мутантами. Я нет. Они боялись потерять человеческий облик, а я потерял его еще в армии. Да, это все обходилось дорого. Каждый кусок чужой плоти в моем теле требовал удержания. Без ритуала оно бы сожрало меня изнутри. Приходилось доверять еще одному — ритуалист. Человек, который умел фиксировать чужое эхо во мне. Не сказать, что я ему доверяю. Я вообще никому не доверяю, но без него мое тело давно бы разорвало на части. Каждая вставка стоила дорого, и содержать все это стоило еще дороже. Я жил ради контрактов, чтобы платить за то, чтобы продолжать жить. Замкнутый круг. Сейчас, конечно, все изменилось. Денег у меня столько, что, наверное, я мог бы купить княжеский титул. Может, и хватило бы, может, и нет. Не знаю. Смешно, но я даже не считаю. У меня в лесу стоит целый особняк. Каждая комната под потолок забита деньгами. Золото, рубли и кристаллы. Лежат и пылятся. И все равно я продолжаю брать заказы. Не из-за нужды, из-за привычки. Из-за того, что это единственное, что я умею делать. Барон стоит идеально. Отличная позиция для выстрела, но Максим мешает. Прикрыл его, встал ближе. Не сейчас. Точно не момент. Значит, выстрел в затылок. Не люблю так. Люблю смотреть жертве в глаза, люблю видеть, как они понимают. Но затылок тоже подойдет. Сначала были мелкие заказы, простые. Убить торговца, убрать свидетеля, доставить голову какого-нибудь должника. Но с первыми модификациями я смог больше, смелее. Я научился пробираться в особняки и дома. Там, где обычный человек оставил бы след, я уходил без следа. Чем больше я убивал, тем больше я себя менял. И чем больше менял, тем выше становилась цена моих услуг. Теперь меня невозможно заметить. Моя кожа не отражает свет. Мои шаги не слышит даже камень. Мое оружие стреляет беззвучно, без следа. Даже 11-й ранг, как этот дружинник рядом с бароном, не сумеет вычислить выстрел. Эта винтовка обошлась дорого, очень дорого, но она стоит того. Ее убойная сила такова, что даже в километре я не думаю о ветре. Она бьет точно. Пуля летит идеально, до 6 километров. Пули пропитаны эхо. Каждая. Внутри их ткань зверя, что скрывает удар, пока он не достигнет цели. До первых модификаций меня еще звали по имени. У меня были остатки прошлого. Но после первых операций я начал меняться. С каждым заказом, с каждым убийством я становился все меньше человеком, все больше инструментом. Теперь от меня не осталось ничего. Я — оружие. Первый журналист договорил, ушел обратно в толпу. Траектория все еще закрыта. Максим стоит, не уходит. Я верю в свою пулю, но есть шанс. Увидит, остановит. Второго выстрела может не быть. Да, пуля способна убить даже 11-й ранг на пути силы, но шансов мало. И мне не нужно убивать его. Мне нужно убить барона. Теперь все заказы приходят только письмами. Никто не слышит моего голоса. Никто не встречается со мной напрямую. Цепочки выстроены так, что до меня нельзя добраться. В них участвуют одни и те же люди. Юристы, адвокаты, бармены, экономисты. Они работают годами, получают деньги за молчание и думают, что знают конечного адресата. Но на самом деле они лишь очередное звено. Тот, кто принимает заказ у адвоката, никогда не передает его напрямую. Потому что за ним всегда есть еще один. И еще. Цепочка длинная, и каждый уверен, что именно он крайний. Иногда последним звеном становится бродяга, которому сунули пакет и велели отнести в определенное место, точку. Иногда конверт оставляют на капоте старой машины, которая никогда не заведется. А бывало, я просил просто открыть письмо в людном месте и прочитать его губами про себя в назначенный час. И тогда я спокойно наблюдал издалека, через оптику, каждое слово. В этих цепочках нет моего имени, нет моего лица, нет моих слов. Даже если поймают кого-то из них, за ним пустота. Я — никто. Но этот никто убивает любого, любого, кого назовут. Иногда я думаю, смог бы я убить императора, смог бы подобраться, выждать момент, сделать выстрел. За всю жизнь был только один прокол. И даже тогда я не промахнулся. Целью был маг, 10-й ранг. Монстр в человеческом теле. Я выслеживал его неделями, ждал, выбирал место. 900 метров, чистая траектория. Первый выстрел — в сердце. Пуля вошла, я видел, как он качнулся. Но он не упал. Его эхо сжалось, словно панцирь, и остановило металл. Смерть оттолкнула меня. Он встал на колено, потом поднялся. И тогда я впервые ощутил злость, даже страх. Последние эмоции, которые во мне остались. Второй выстрел был в глаз. Тогда он рухнул. Щит не выдержал. Но я понял, это может повториться. И этого нельзя допускать никогда. После этого случая я менял оружие. Проверял винтовку на монстрах 8-го и 9-го ранга. Ходил в разломы один. Восьмерок пули пробивали, даже через кости. Не всегда насмерть, но пробивали. Девятки падали только от точного попадания в глаз, но падали. И я убедился. Теперь я готов к любому. После этого я окончательно замолчал. Даже в мыслях слова стали короче. Я перестал думать предложениями. Я думал дистанцией, траекторией, выстрелом. С того дня я перестал быть человеком. Я — инструмент. Я — оружие. И больше никто. Мои услуги сейчас стоят слишком дорого. Настолько дорого, что я сам бы себе не заплатил. но люди платят. За этого барона мне заплатили миллион. Миллион за мальчишку из умирающего рода. 13-й, и что? Да, у него дружина в 120 человек. Я успел пересчитать всех, пока сидел на ветке. Но любая армия любого графа способна их смести. Почему не сделать проще? Почему не объявить войну? Зачем такие расходы на убийство того, кто и так едва держится на плаву? Я задумался и понял, что сам себе удивился. Странно думать так развернуто, почти по-человечески. Ситуация и правда странная. Мне заказывали графов, герцогов, иногда их наследников. Там все было ясно. У каждого армия, у каждого деньги, ресурсы, влияние. Любой открытый конфликт стоил слишком дорого. Обычная война могла обойтись десятками тысяч жизней и потерей третьей войска. В этом случае моя пуля всегда выходила дешевле и понятнее. А здесь... Барон. Ребенок по сравнению с теми, кого я убивал раньше. Умирающий род, не имеющий реальной силы. Статус, который уже ничего не значит. Миллион за выстрел по такому. Мне действительно стало любопытно. И тогда я понял. Здесь дело не в войне, здесь дело в игре, в показателе. Богатые любят игрушки. Им нравится показывать, что они могут купить даже такую смерть. Никто открыто не скажет, но намеки будут. Шепот за спиной, полуулыбки, двусмысленные тосты на балах. Они будут гордиться тем, что сумели купить безликую смерть врага. И все равно я не понимал, зачем. По-моему, это может стать моим моментом. Я вижу колебания. Один из магов собирается плести. Силы уже начинают собираться вокруг него. И еще не плетет, но готовится. Я знаю, что глава дружины наверняка вмешается. 100% он бросится прикрывать барона или же пойдет убивать того, кто решит начать это плетение. И вот тогда может открыться моя возможность. Интересно, что будет дальше после его смерти. Я ведь навел справки, этот род и так держится на нитке. Остались только он и брат. Эхо не просыпалось в их крови уже больше 600 лет. И это, как я думаю, не просто так. Его брат — бесполезный кусок дерьма. Он не сможет возглавить род, не сможет удержать власть, даже если формально станет бароном. И все же этот мальчишка держится удивительно твердо. Осанка ровная, походка уверенная, глаза горят. Я видел герцогов, которых убивал, и многие из них держались хуже, чем этот 13-й. Он живой. Это редко встречается. Я поймал себя на том, что разговорился в голове больше, чем обычно. Даже слишком. Неужели какая-то странная отдушина эта ситуация? Легкая цель, большие деньги. Все слишком просто. И все же приятно. Я поймал себя на том, что получаю удовольствие. Настоящее удовольствие. Мне сейчас интересно. Да, именно интересно. Я вспомнил, что такое интересно. Раз уж я так разговорился, то вспомнился похожий случай. Тогда все было еще смешнее. Один герцоговский сын возжелал избавиться от малолетней шлюхи. И ладно бы, если бы речь шла о ком-то из благородных. Нет, это была простолюдинка. Девчонка, которая просто имела наглость отказать ему. Отказала прямо в магической академии Есенина. Там, где каждый шаг на виду, где каждый сантиметр дышит охраной. Вот это действительно было весело. Заказ стоил 2 миллиона. 2 миллиона рублей за то, чтобы убрать простолюдинку. Цена пентхауса метров 300 в центре столицы. Знаю, есть такое у меня. Ни разу там не был. Я согласился. Для меня это была проверка. Академия Есенина — не то место, куда можно просто так пробраться и убить. Но я пробрался. Я убил ее. Малолетнюю дурочку, которая просто сказала «нет». Самое смешное, что потом никто даже не стал разбираться. Умерла и умерла. Простолюдинка, кому какое дело? Разве что бумаги подписали, галочку поставили. Разборки были, да, охрану усилили. Вправду, сейчас туда пробраться стало сложнее. Но если понадобится, я все равно сделаю это. Обойду, найду лазейку. Или вживлю в себе что-то новое, чтобы обойти защиту. И снова поймал себя на мысли. Мне это даже нравится. Это даже возбуждает. Странно говорить так, учитывая, что у меня больше нет члена. Я вырезал его сам, когда вживлял в таз кости монстров, чья защита держала вес в десятки раз больше человеческого. Теперь я могу висеть на любой балке, с любым грузом, и мое тело не ломается. И все же, будь он у меня сейчас, он бы привстал. Я чувствую это на уровне памяти тела, какого-то звериного отклика. Давно я не ощущал ничего подобного. Интерес, странность, даже предчувствие, что у меня может не получиться. И это чувство оказалось сильнее многих удовольствий, которые я когда-то знал. Момент. Мак решился. Воздушник, 6-й ранг. Дурак. Максим Романович готов к прыжку. У мага нет шансов. Василёк не упустит и не даст возможность. Пацан заметил. Плетение магии. Он видит плетение. Я вижу это во взгляде. Он смотрит туда же, куда и Максим. Оба видят. Но пацан максимум 1-й ранг. Откуда способность? Максим срывается. Летит в ту точку. Момент. Я могу стрелять. Момент. Палец ложится на спуск. Задержка дыхания. 1 секунда. Затвор. Патрон в патроннике. Щелк. Давление в груди ровное. Выстрел. Пуля рвется из дула. Обволакивается струнами эхо. Глушитель глотает звук и свет. Глушитель не просто скрывает, он кормит пулю. Ткань монстра внутри усиливает пробой, ломает щиты. Одежда тьмы никто не заметит. Пуля летит, прямая, быстрая, невидимая. И в последний миг я вижу его глаза. Пацан смотрит прямо на меня. Точно в то место, откуда был сделан выстрел. Как? Этого не может быть. Да и без разницы. Не успеет. А если выживет? Пойду к нему на службу. Я вдруг почувствовал, как уголки губ дрогнули. Я улыбнулся. Улыбнулся. И сам поймал себя на этой мысли.